Солнце только поднялось над горизонтом, когда Роланд и Катберт двинулись в путь. Спуск, еще влажный от утренней росы, полыхал оранжевым огнем первых солнечных лучей. Дыхание всадников и лошадей парком велось в воздухе. Утро это осталось у них в памяти навсегда. Впервые в жизни они выехали с револьверами в кобурах. Впервые предстали перед миром стрелками. Катберт не произнес ни слова. Он знал, что, начав, уже не сможет остановиться, будет нести привычную околесицу. А Роланд всегда отличался молчаливостью. И за всю дорогу они лишь раз обменялись несколькими фразами. «Я сказал, что допустил очень серьезную ошибку», — разговор затеял Роланд. «То, что открылось мне благодаря этому письму». Он похлопал по нагрудному карману. «Ты знаешь, в чем заключалась эта ошибка?» «Не в том, что ты полюбил ее. Не в том», — ответил Катберт. «Это Ка, тут никуда не денешься». Катберт испытывал огромное облегчение. Он мог не только произнести эти слова, он в них верил. Такой он мог принять Сьюзен, невозлюбленный лучшего друга, девушку, которую он сам возжелал при первой же встрече, но посланцем судьбы. «Полюбить — это не ошибка. Неверно думать, что любовь можно как-то изолировать от всего остального. Пребывать в уверенности, что я смогу жить двумя жизнями. Одной с тобой и Эллом, нашей работой, а второй с ней. Я думал, эта любовь поднимет меня над Ка точно так же, как крылья поднимают птицу над теми, кто может убить и съесть ее. Ты понимаешь?» «Любовь ослепила тебя», — с неожиданной мягкостью ответил Катберт. Куда только подевалась злость, съедавшая его последние два месяца. «Да», — с грустью признал Роланд. «Она ослепила меня, но теперь я прозрел. Прибавим ходу. Я хочу покончить с этим как можно быстрее».